Глава 57. Ночью я проснулась от истошного крика. Я резко села на софе, на которой уснула случайно, проводя ночь без сна после случившегося. Я тоже выскочила в коридор, как и все домочадцы. «Зайди в комнату», — сказал мне строго Михаил в халате на ночную рубаху. «Ты здесь точно лишняя сейчас». Он быстрым шагом ушел туда, где сейчас началась снова суматоха. Мне не оставалось ничего, кроме как зайти обратно в спальню, закрыть дверь и прислушаться к тому, что происходило. Однако расслышать что-то в таком шуме было сложно. Да и комната Ульяны, в которой происходило все, судя по всему, была достаточно далеко от меня. Сходила с ума от переживаний одна. Заламывала руки, ходила из угла в угол. Что же опять приключилось? Вроде стояла тишина уже. Ульяна, кажется, успокоилась. А теперь опять кричала. В комнату поскреблись. Я приоткрыла ее и увидела Соню на пороге. Я тут же впустила девочку в комнату. Она словно почувствовала, что я совсем одна, и мне страшно и одиноко. Пришла ко мне. «Сонечка!» Протянула я к ней руки, закрыв за ней дверь. «Оля!» Девочка обняла меня в ответ. «Как хорошо, что ты не ушла». «Да, не ушла». «Но ты хотела, я знаю». «Это все уже не важно». Сжала я ее крепче, целуя в макушку. «Я осталась». «Я знаю, что случилось с тетей Олей». «Да? Тебе дядя рассказал?» Похолодела я. «А вдруг она думает, что я столкнулась с лестницей жену ее дядюшки намеренно?» Хотя тогда бы она не обнимала меня вот так тепло. Значит, девочка на моей стороне. Это хорошо. Я очень переживала, что мне не поверит никто. Что я дурного не хотела и в душегуба переквалифицироваться не планировала. «Нет, я сама все видела», — ответила Соня, глядя на меня пронзительно синими глазами. Я даже растерялась поначалу. «Она видела?» «Значит, и видела нашу стычку. Видела, как я не справилась с силой. Ведь ребенку это тоже знакомо. И очень даже. И видела, как Ульяна упала сама. Соня не должна меня винить в случившемся, раз сама все и узрела». «Сожалею, милая, что тебе пришлось стать свидетелем такого ужаса». Ласково погладила я ее по длинным косам. Девочка лишь крепче прижалась ко мне. Очевидно, что ребенок испугался, и бесследно для нее эта вся история не прошла. У Сони явный стресс. «Значит, ты знаешь, что Ульяна неосторожно вела себя у лестницы и упала», — сказала я ей. «Видишь, что бывает, если пренебрегать правилами поведения на лестнице». «А тебе надо учиться управлять силой», — ответила негромко девочка, и я в очередной раз подивилась ее острому не по годам уму. «Ульяна бы так не улетела, если бы ты умела подчинить силу себе. А ты поняла, что сила теперь у меня?» «Я почувствовала, что она переходит к кому-то другому», — рассказала Соня. О похожих ощущениях говорил и Ларин. Он ощутил, как сила уходит из него. «И я видела, как она проявилась у тебя там, на лестнице». «Ну да, точно. Не увидеть снежную лавину, которая исходила от меня, было бы сложно. Если София видела момент нападения Ульяны Павловны, то и снег, который выпустила в нее, я видела тоже». «Да, увы», — вздохнула я. «Совладать с нею пока у меня не получается. Я не просила себе никакой силы. Ума не приложу теперь, что с ней делать-то». «Никто не просит ее», — ответила девочка. «Только избавиться от нее невозможно. Придется учиться жить с ней. Дядя может дать тебе уроки и научить, как с ней управляться». «Да, знаю. Он предложил мне заниматься, но случилась беда с Ульяной. И сейчас она кричала как? Она ребенка потеряла», — перебила меня ответом Соня.